Глава 6. Селин. В список моих предметов в этом году входят мировая литература, экономика, политология, латынь, история и искусствоведение. Список кажется странным, потому что у меня нет прямого ответа на вопрос, на кого я учусь. Специализацию я выберу лишь на 3-м году обучения. К тому же окончу по выбранному профилю еще и магистратуру в будущем. Сейчас же, как было написано в электронном письме с расписанием, мне важно понять свои сильные стороны, а также обогатить общую культуру, ведь это то, что в будущем поможет проявить свои лучшие качества. Тон письма очень официальный и с нотками избранности. В академии любят подчеркивать, что их студенты особенные, и выпускники ценятся на вес золота. Интересно, кто-нибудь в этом учебном заведении слышал про комплекс самозванца, или я буду единственной? Латынь — моя первая лекция. Я смотрю в зеркало и расправляю на юбке невидимые складки. Нервничаю. Надеюсь, я не выгляжу нелепо в академической форме. Галстук в серо-зеленую полоску небрежно свисает с шеи. Поверх рубашки я накидываю темно-синий кардиган и, коротко кивнув своему отражению, выдыхаю. У меня есть все основания находиться здесь. Моей соседки не было в комнате всю ночь. Стоит ли мне переживать? Бросаю беглый взгляд на беспорядок в нашей комнате. Надо было обменяться с ней номерами телефонов. Я не видела ее и за ужином, что меня огорчило. Пришлось есть в полной тишине, рядом с каким-то парнем, который делал вид, что меня не существует. Уильяма за ужином тоже не было. И, думая об этом, я начинаю нервничать еще сильнее. Не найду ли я свою соседку мертвой по пути в лекционный зал? По спине пробегает дрожь. «Выбрось эти мысли из головы», — говорю я себе. Люси покончила жизнь самоубийством. В ее телефоне нашли предсмертную записку, в которой она извинялась перед родителями и дедушкой, но говорила, что жить больше нет никаких сил. Конечно, когда начинаешь гуглить имя этой девочки, в это сложно поверить. Она была желанной гостьей на всех красных дорожках мира. Блистала на Каннском фестивале, Мэтт-гала и прочих мероприятиях. Ее соцсети транслировали идеальную жизнь мечты. Но, возможно, все было не так радужно. Или же, возможно, ее с той башни сбросил Уильям, шепчет внутренний голос. Иначе зачем он запугивал журналиста? Не просто запугивал, а угрожал смертью. Качаю головой и смотрю в свое отражение в зеркале. Какая тебе разница? Все. Прочь ненужные мысли, сосредотачивайся на учебе. Хватаю сумку, учебники и выбегаю из спальни. Луна, наверное, осталась на ночь у своего парня, ведь это свойственно девушкам в студенческие годы. Выхожу из общежития и уже знакомой тропинкой, выложенной из камня, спокойно шагаю к главному зданию, где проходят все лекции. По дороге останавливаюсь перед высокой башней. Здесь когда-то была колокольня, но со временем в ней не стало надобности. Дверь забита большими деревянными досками, и табличка гласит, что вход строго запрещен. Поднимаю голову к колоколу. Башня действительно высокая, 7-8 метров. Неужели она упала прямо оттуда? Делаю несколько медленных шагов назад. Кажется, между камнями в щелях все еще виднеются засохшие коричневые пятна крови. Это все плод моей фантазии. Ведь подобное невозможно. За столько месяцев дождь бы уже смыл что угодно. Мне становится не по себе. Я впервые стою на месте, где был убит человек. Она покончила жизнь самоубийством. Раздраженно перечит та часть меня, которая абсолютно не понимает, почему я стою тут уже 3 минуты и никак не сдвинусь с места. Да, я тоже часто останавливаюсь тут. Незнакомый голос застает врасплох — и, подпрыгнув на месте, я прижимаю руки к груди. Ощущение, что сердце сейчас выпрыгнет или вовсе остановится. «Прости, не хотел напугать», — неловко заканчивает он. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с мужчиной 35. У него приятное благородное лицо. Он взъерошивает темные волосы и поправляет очки в черной оправе, за которыми скрываются умные, проницательные зеленые глаза. Его губы растягиваются в едва уловимой улыбке. «А мы с вами не знакомы». С интересом констатирует он. Я облизываю пересохшие губы. Первокурсница Селин Ламбот. Мужчина задумчиво хмурится. Ламбот, повторяет он, а затем в его глазах мелькает озарение. Точно, вы в моей группе. У вас же и сейчас латынь? Да. Профессор Рош. Наконец представляется он и протягивает крепкую мужскую ладонь. Мои брови высоко поднимаются. Я не ожидала увидеть столь молодого профессора. Неловко жму ему руку. «Предлагаю пойти в лекционный зал, чтобы не опоздать», — говорит он мягко. Я киваю, и мы идем. Легкий ветерок раздувает волосы. Я оглядываю дворик со все еще ярко-зеленой травой, но присутствие осени чувствуется, воздух свеж и прохладен. Надеть кардиган было правильным решением, думаю я, и натягиваю рукава на кисти рук. «Вы были знакомы с Люси?» — осторожно спрашивает профессор, и в его глазах проскальзывает сочувствие. «Нет», — спешно отвечаю я. «Я только вчера узнала о...» Тут я запинаюсь. Мы идем бок о бок по тропинке, и профессор Рош поджимает губы. «Страшная трагедия. Такая молодая, такая яркая, умная». Его голос начинает ржаветь. «Простите, Селин, она была моей студенткой. Я все еще не могу прийти в себя». «Соболезную», — тихо говорю я. Рош с признательностью кивает и слегка одергивает ворот коричневой рубашки. «Я не могу поверить, что это случилось, и не могу понять, что на нее нашло». Он растерянно оглядывает меня. Я молчу, не зная, что сказать. «Это такой удар для всех нас». И я понимаю, что в академии, где количество студентов не превышает 200 человек в год, случившаяся трагедия стала настоящим ужасом. «Вот и пришли», — откашливается Рош. «Мы перед главным зданием. Это огромное сооружение, очень похожее на средневековый готический замок с башнями, узкими окнами, арками и витражами. Каменное строение украшено тонкой резьбой. Оно великолепно, и в нем неуловимо ощущается история этого места. Селин, желаю вам успеха в учебе. На лице преподавателя появляется мягкая улыбка, а глаза светятся меланхоличной добротой. Надеюсь, мой предмет придется вам по вкусу. Я видела в интернете снимки аудитории, в которой проходят лекции по латыни. Но фотографии, как всегда, не в состоянии передать красоту и масштаб. Помещение поистине впитало в себя дух старой Европы. Высокие сводчатые потолки украшены гипсовыми фресками, изображающими великих философов и ученых прошлого. Светло-серые стены увешаны портретами людей, которые, должно быть, имеют какое-то отношение к этому учебному заведению. К своему стыду, я не знаю ни одного из них. Вдоль стен амфитеатром расположены деревянные скамьи, каждый ряд выше предыдущего. Аудитория полупустая. До начала лекции осталось всего минут 10, и лишь несколько студентов сидит вдоль длинных деревянных парт, над которыми свисают лампы, горящие мягким светом. Я присаживаюсь на край пустой скамьи в первом ряду. Аккуратно достаю тетрадь и пенал. Нервно перебираю листы, ожидая начала лекции. Краем глаза вижу, как студенты группами проходят в аудиторию, но не поднимаю головы. Ко мне никто не подсаживается. Моя длинная парта в первом ряду принадлежит лишь мне. Посмотрев на часы, Рош коротко кивает, подходит к двери и запирает ее на ключ. От этого действия все замолкают и с любопытством смотрят на профессора. «Опоздавшим вход закрыт». Разводя руки в стороны, произносит он и хлопает в ладоши, поднимаясь на преподавательскую кафедру. «Позвольте представиться». «Профессор Рош». Его лицо озаряется дружелюбной улыбкой. «Сегодня мы начинаем наше путешествие в мир латыни, одного из самых красивых и важных языков, которые когда-либо существовали. Латынь, как говорят, мертва, но ее дух пронизывает множество современных языков». Рош излучает уверенность и обладает приятным, мелодичным голосом. Есть преподаватели, которые с легкостью завоевывают внимание учеников. Он входит в их число. Профессор оглядывает нас, студентов, ожидающих продолжения, и довольно поджимает губы. Латинский язык не просто набор слов и грамматических правил. Продолжает он, медленно шагая по аудитории. Латынь — ключ к пониманию культуры и наследия древних римлян, которое позволяет проникнуть в мир их великих достижений. Нет ничего более бесполезного, чем учить мертвый язык. Нагло перебивает преподавателя кто-то из студентов. Я поворачиваю голову, чтобы увидеть нахала, и им оказывается никто иной, как Бенджамин Шнайдер. Как бы вы нам ни рекламировали латынь, толку от нее мало. У Бена скучающий вид. Он откидывается на спинку стула и смотрит прямо на профессора. В его бледно-голубых глазах читается вызов. Кажется, все студенты, находящиеся в аудитории, замирают в ожидании дальнейших действий преподавателя. Месье Рош не выглядит оскорбленным или униженным. Он усмехается. «Насколько я знаю, вы планируете изучать юриспруденцию, месье Шнайдер?» Кажется, они знакомы. «Изучал бы ее уже, если бы в прошлом году вы не завалили меня на экзамене!» Бросает в ответ наглец и, скрестив руки на груди, с пренебрежением косится на профессора. Для того, чтобы изучать закон, нужна латынь. Не остается в долгу Рош. И да, в прошлом году ваши результаты не были удовлетворительными. Они были удовлетворительными, вам это прекрасно известно, огрызается Шнайдер. Не неси чушь, Бенджамин. Негодующе встревает Луна, которая сидит чуть ниже него. Она все в том же радужном свитере, в котором я видела ее вчера в обед. Умей проигрывать. Продолжает она отчитывать Шнайдера, закатив голубые глаза. «Да что ты! Неужели ты сама умеешь? Или надеешься, что подхалимство поможет тебе сдать экзамен в конце этого года?» Бенджамин качает своей рыжей головой. «Все ради результата, не так ли, Луна?» Моя соседка выглядит так, будто он влепил ей пощечину. Глаза хама сверкают, он доволен, что его слова достигли цели. «Мы все знаем, что ты заслужил эту стажировку. Вот только профессор Рош решил, что его древний, никому не нужный язык важнее твоего будущего, и вот ты снова здесь». «Довольно, Бен», — хмурится преподаватель. «Отложи свое представление на потом. Сейчас у нас лекция», — напоминает Рош. «Уверен, Луна в этом году справится на отлично и будет иметь все шансы на повторную попытку получить стажировку». «Если вы опять не завалите ее», — злорадно бросает Шнайдер. «Ни к чему тратить время на эти бессмысленные разговоры». Махнув рукой, Рош открывает ноутбук. «Прошу внимания на экран. Я объясню вам, зачем нужна латынь». И вновь у него на губах появляется обаятельная ухмылка. «О да, давайте. Я ведь так ждал этой презентации», — ехидничает Бен. Месье Рош выглядит невозмутимым и игнорирует выпад наглого студента, будто тот нисколько не портит ему лекцию. По крайней мере, профессор всем своим видом пытается это продемонстрировать. «Месье Шнайдер задался вопросом, зачем нам нужна латынь?» Преподаватель поднимает голову, в то время как на большом экране высвечивается слайд с текстом «Зачем нужна латынь?». Смех разносится по залу. «Как видишь, Бен, я подготовился», — самодовольно сообщает Рош. «И тот факт, что ты не знаешь ответа на этот вопрос, говорит лишь об одном. В прошлом году я правильно сделал, не допустив тебя к экзамену». Профессор пролистывает слайд. «Давайте начнем с основ. Латинский язык — это не только огромное наследие. Еще он интересен своей чрезвычайной структурированностью. Мы будем изучать его грамматику, лексику и, конечно, будем переводить тексты классической римской литературы. Вы узнаете, что латынь может быть сложной, но также очень красочной и точной». Щелк, и следующий слайд загорается на экране. Латынь — это не только язык, это мысль. Ее изучение развивает вашу способность анализировать, понимать и коммуницировать на более глубоком уровне. Она поможет вам лучше понимать структуру современных языков, а также сформирует уникальный взгляд на культуру и историю. В аудитории тихо. Все внимание направлено на преподавателя. Он будто нас загипнотизировал. «Как видите, изучение этого языка может кардинально изменить вашу жизнь и восприятие». Рош довольно оглядывает студентов, в очередной раз щелкает, и слайд вновь меняется. В одну секунду тишина взрывается громким всеобщим «Ах!». Увидев на экране себя, я несколько раз непонимающе моргаю. Профессор Рош выглядит сбитым с толку, и наши взгляды пересекаются. Я качаю головой, не в силах осознать увиденное. На экране фотография, на которой я сижу на коленях Уильяма Маунтбеттена. Мы находимся в темной комнате, освещенной лишь тусклым светом лампы. Уильям устроился на старом кожаном диване. Его лицо расплылось в самодовольной улыбке, а глаза сверкают озорством. Моя рубашка расстегнута до груди, вульгарно демонстрируя черный кружевной бюстгальтер. Подол юбки задран, неприлично оголяя бедро. Даже видна полоска красного нижнего белья. Мое лицо выражает смесь растерянности и удивления, как будто я не ожидала, что нас сфотографируют. Нас будто сняли из-под тишка, поймали с поличным. Аудитория начинает гудеть. До меня доносится свист и хихиканье. Гул голосов нарастает. Только я знаю, что этот снимок не настоящий. Фотошоп. Но сделано искусно. Тело подобрано идеально. Это будто и правда я. Фото до такой степени реалистично, что хочется разбить вдребезги проектор. Громче всех слышно Шнайдера. Его смех разрывает, словно нож, вонзающийся в сердце. «Когда ты успела, маленькая стипендиатка?» — громко спрашивает он. «Времени зря не теряла!» К горлу подступает желчь. Под фото красуется подпись. «Грязнокровка в поисках палочки побогаче». Профессор Рош резким движением захлопывает крышку ноутбука, и экран гаснет. У меня ощущение, будто меня только что оглушили. «Тихо!» — требует профессор. Его злой голос отскакивает от стен. «Кто из вас, паршивцев, посмел тронуть мой ноутбук?» — гремит учитель на всю аудиторию. «А разве что-то не так с презентацией?» Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кому принадлежит этот самодовольный и пропитанный ядом голос. Бенджамин. Думаю, ответ на вопрос преподавателя очевиден. Ненавижу его. На глазах выступают слезы. Осознание того, как сильно меня только что унизили, душит изнутри. Хочу схватить свою тетрадку и убежать. Но я не доставлю Бенджамину Шнайдеру столько радости. Я выпрямляю спину и поднимаю руку. «Да, Селин?» Профессор Рош смотрит на меня жалостливым взглядом. «Ты можешь идти», — говорит он, не дожидаясь моих слов. «Я обязательно обсужу этот вопрос с руководством, и мы найдем виновных». «У-у-у, как страшно!» — доносятся издевательские голоса парней с самых дальних парт. «Они найдут виновных в том, что стипендиатка оказалась шлюхой!» — воют гиены. Я делаю вид, что не слышу. Для меня их всех не существует. Можете рассказать, какие современные языки произошли от латыни? Голос меня не слушается, когда я задаю этот вопрос. Слова со свистом срываются с губ. Профессор Рош твердо кивает и встает с учительского места, поддерживая мою попытку продолжить лекцию. «Французский, итальянский и испанский», отвечает он, слегка разглаживая волосы. «А английский?» Подает голос парень, имени которого я не знаю, и туповато косит карие глаза на профессора. Он сидит рядом с Беном и смеялся громче всех на все скабрёзности Шнайдера. «Английский язык входит в состав германских языков, а не происходит от латинского. Вырывается у меня, и я тут же захлопываю рот. Чёрт, держи язык за зубами!» Профессор замирает и заглядывает мне в лицо. Его удивленный взгляд будто спрашивает: «Ты задала вопрос, на который и так знала ответ?» «Да, задала. Нужно было продолжить лекцию. Я здесь ради учебы, и лишь по окончании дня могу углубиться в самобичевание и жалость к себе». Рош быстро кивает. «Можешь рассказать подробнее, Селин? А ты, Николас», — обращается он к студенту, — «слушай и запоминай». Я собираюсь с мыслями. Может быть, в этом месте я и правда стипендиатка, грязнокровка и все прочие описания. Но у меня есть то, чего никто из них не сможет отнять. Ум. Всю свою жизнь я прячусь за книгами. В истории английского языка можно выделить несколько фаз. Начинаю я. Голос все еще дрожит от волнения. Откашливаюсь и продолжаю. В начале его развития, до прихода римлян на Британские острова, на территории современной Англии говорили на кельтских языках. Затем, с появлением римлян, латинский язык стал официальным языком администрации и культуры, но не стал языком народа. «Совершенно верно», — подхватывает профессор. «Продолжай». Я делаю глубокий вдох. После прихода англосаксов германский язык, на котором они говорили, стал основой для развития английского языка. Подождите. Наверное, стоит упомянуть, что в английском языке много слов, происходящих от латинского. Перебивает меня Луна. Я смотрю на свою соседку и не узнаю ее. Ее брови нахмурены, губы плотно сжаты, а глаза сверкают раздражением. Она барабанит пальцами по столу, едва сдерживая гнев. Та девочка, которая вчера жала мне руку и светилась, стоило ей улыбнуться, и та, что сейчас сидит на лекции, будто два разных человека. «У Луны появился конкурент?» — ржет Шнайдер. «Стажировка может пройти мимо!» Брови профессора приподнимаются, и он щелкает языком. «Интересно. Быть может, у Бенджамина Шнайдера, которого, по его словам, я завалил, есть ответ на вопрос Луны?» Шнайдер качает головой, но всем своим видом показывает, что ему глубоко плевать на уколы учителя. В то время как Луна хмурится и сжимает кулаки. «На моем курсе сложно учиться, и вы не будете допущены к экзамену, если не знаете мой предмет», — провозглашает Рош. «Я никого никогда не валил, но у меня есть принципы. Надеюсь, мы друг друга поняли». Он оглядывает аудиторию, в которой так тихо, что становится не по себе. «Почему в английском много латинских слов? И почему он не относится к латинской языковой группе? У вас есть ответ на эту загадку, мадемуазель Ламбот?» Переводя взгляд на меня, интересуется профессор. «Ответ есть», — коротко произношу я и встречаюсь взглядом с соседкой. Луна вновь не дает мне договорить. «Английский язык был подвержен влиянию нормандского», — выпаливает она. «Нормандский язык — это латинский. Для справки, Нормандия завоевала Англию в 1066 году». Луна буравит меня взглядом. «Мы будто на дуэли, только я упустила момент, когда именно мне бросили вызов». «Селин?» — произносит мое имя Рош. «Тебе есть что сказать?» «Да», — соглашаюсь я с Луной. «Нормандия завоевала Англию. Это привело к смешению германских и латинских элементов. И в английский язык было внесено множество слов и выражений из латинского». Отвечаю я и заправляю за ухо выбившуюся прядь. «Итог». Я развожу руки в стороны. «Английский язык является германским языком с большим количеством лексических и грамматических элементов, заимствованных из латинского и других источников». Перевожу дух и твердо произношу. Но его основа — это германский язык. Мнение, в котором английский приписывают к латинской языковой группе, является ошибочным. Я замолкаю, и аудитория погружается в тишину. Взгляды студентов бегают от меня к Луне в ожидании продолжения. Но я знаю, его не последует. Я права, она нет. На этом точка. Это не философия, где можно под разным углом посмотреть на те или иные вещи. Это факты, против которых у нее нет аргументов. Человек, который помнит точный год завоевания Англии и Нормандии, понимает, что я права, и должен знать подобные факты. Что она пыталась сделать? Блеснуть знаниями? Для чего? Луна открывает рот. Разумеется, я все это знала. Я лишь хотела подчеркнуть, что в английском много заимствованного из латыни. Ее губы сжимаются в тонкую напряженную линию. «Совершенно верно», — медленно проговаривает профессор Рош. «Вы обе были правы. Интуиция подсказывает, что в этом году у меня собрались отличные студенты. Браво, Селин!» Моя соседка, понурив голову, опускает глаза. Вид у нее рассерженный. «Она не любит конкуренцию», — шепчет мне девочка со второго ряда. У нее на носу толстая оправа очков, а белая рубашка застегнута на все пуговицы. «Ребекка!» представляется она. «Селин», — тихо отзываюсь я. И словно в подтверждение слов Ребекки, по всей аудитории разносится громкий шепот Шнайдера. «Что, почувствовала очередную опасность?» Пристально глядя на Луну, спрашивает он. Стажировка мечты опять под вопросом? Его бледно-голубые глаза блестят. Интересно, возненавидишь ли ты ее так же сильно, как ненавидела Люси? Глаза Луны широко распахиваются, и в них читается ужас вперемешку со страхом. «Достаточно, Шнайдер!» — гремит на всю аудиторию голос месье Роша. «Вон отсюда! Я могу многое стерпеть, но не подобное!» Профессор подходит к двери и, повернув ключ, резко распахивает ее. «Жду вас в 16:00 в кабинете мадам Деса. Обсудим, что именно вы забыли на моих занятиях. Что-то мне подсказывает, явно незнание».